Роскошной листвою покрыты, цвёл сад среди живых долин. Его устроил именитый и властный свой сад прекрасный посещал, и как растет он постепенно, с любовью нежной наблюдал. Среди других произрастала в саду смоковница одна. 2 года сряду не давала плодов хозяйка. Своему обыкновению он в 3-й год приходит вновь и не находит, к удивлению, опять в ее ветвях плодов. Тогда душою огорченный он виноградарю сказал: с надеждой в сердце за я до сих пор все ожидал, что плод живой для господина смоковница произведет. Но что же за причина? Она плодов мне не дает. И ныне взор мой не встречает на ней ни смоков и цветов. Зачем тут землю занимает? Скорей сруби ее для дров. Садовник полный сожаленья стал господин.